Кларк Эштон Смит. Труп сверхплана. Нет, меня сводят с ума вовсе не угрызения совести. И вовсе не они стали причиной тому, что я решился обо всем рассказать откровенно, в надежде найти хотя бы временное успокоение. Я нисколько не сожалею о преступлении, которое совершил во имя справедливости. Но при этом мне довелось столкнуться с ужасной, недоступной человеческому разумению тайной, и именно она привела меня на грань безумия. Мои мотивы для убийства Джаспера Трилта не представляли собой ничего экстраординарного, несмотря на всю их настоятельность. За 12 лет нашего знакомства он причинил мне достаточно зла, чтобы вдвойне заслужить смерти. Он отнял у меня с мучительным трудом собранные плоды долгих лет тяжкого труда, посредством лживых обещаний похитил химические формулы, которые могли бы сделать меня богатым. По глупости я поверил ему, решив, что он поделится со мной прибылями от моих драгоценных знаний, которые принесли ему богатство и славу. Будучи бедным и никому неизвестным, я уже ничего не мог исправить. Порой я удивляюсь тому, как долго терпел Трилта. Быть может, мысль о возможной мести побуждала меня закрывать глаза на его предательство, утаивать его низость. Я продолжал пользоваться лабораторией, которую он для меня оборудовал. Я принимал жалкие гроши, которые он платил мне за труды. Я делал новые открытия и позволял ему обманом узурпировать их плоды. А ведь еще была Норма Грэшем, которую я всегда любил, нерешительно и бессловесно. И, похоже, я тоже ей нравился до того, как Трилт начал ухаживать за ней в своей лихой обольстительной манере. Я притворялся, будто мне все равно, но забыть не мог. Как видите, мои обиды мало отличались от тех, что подталкивали к мести многих других. Ничего необычного не было в них, как и в прочих сопутствовавших обстоятельствах, и самая их банальность чудовищно оттеняет аномальный и необъяснимый результат. Не помню, когда мне впервые пришла в голову идея убить того, кто меня предал. Она столько лет меня преследовала, что порой мне кажется, будто я лелеял ее с незапамятных времен. Но окончательный план убийства, отточенный до идеального совершенства, полностью созрел не так давно. Многие годы, помимо своей обычной работы, я экспериментировал с ядами. Я исследовал труднодоступные тайны и малоизученные области токсикологии, изучал все, что могла сообщить мне на эту тему химия, и не только она. Об этом направлении моих исследований Трилт не имел ни малейшего понятия, и в мои намерения вовсе не входило, чтобы он извлек прибыль из моих разработок. На самом деле насчет него я строил совершенно иные планы. С самого начала я поставил себе задачу создать вещество с определенными свойствами, какими не обладал ни один известный науке яд. После многих проб и ошибок мне, наконец, удалось найти формулу смеси редких отравляющих веществ, которая производила желаемое действие на человеческий организм. Для моей собственной безопасности требовалось, чтобы яд не оставлял следов и имитировал симптомы какой-нибудь хорошо известной болезни, исключая малейшие подозрения со стороны медиков. Кроме того, смерть жертвы не должна была быть слишком быстрой и болезненной. Я разработал смесь, которая при приеме внутрь полностью поглощалась нервной системой в течение часа, после чего ее невозможно было обнаружить никакими анализами. Она вызывала мгновенный паралич, сопровождавшийся всеми симптомами внезапного и смертельного апоплексического удара. Тем не менее, отравленный, хоть и выглядел совершенно бесчувственным, оставался в сознании и умирал лишь когда яд всасывался окончательно. Не в силах говорить или двигаться, человек мог видеть, слышать, понимать и страдать. Даже когда я довел это вещество до совершенства, полностью удовлетворившись его действенностью, я откладывал приведение приговора в исполнение. Ни из страха, ни от угрызений совести, нет. Я желал продлить сладостное предвкушение, чувство власти при мысли о том, что в любой момент, когда мне захочется, я могу обречь того, кто меня предал, на смерть. Лишь по прошествии многих месяцев, меньше 2 недель назад, я решил больше не оттягивать свою месть. Я тщательно все спланировал и продумал, не оставив лазейки для случайности или неудачи. Никакая, даже самая тонкая ниточка не приведет полицию ко мне. Чтобы разжечь алчность Рилта и гарантированно его заинтересовать, я отправился к нему и намекнул, что стою на пороге великого открытия, суть которого не уточнил, пообещав, что обо всем расскажу в надлежащее время, когда успех будет достигнут. Я не приглашал его посетить лабораторию. Я лишь хитрыми косвенными намеками возбуждал его любопытство. Я знал, что он обязательно придет. Возможно, я слишком осторожничал, но ни у кого не должно было возникнуть даже мысли, что я заранее спланировал визит, который закончится для Трилта апоплексическим приступом и смертью. Вероятно, я бы нашел способ дать ему яд в его собственном доме, где я до сих пор был частым гостем. Но мне хотелось, чтобы он умер в моем присутствии, в лаборатории, где прошли долгие годы тяжких трудов, плодов которых он меня обманом лишил. Некое предчувствие подсказало мне, в какой именно вечер он явится, жаждая выведать мою новую тайну. Я смешал ядовитый раствор, подкрасив его гранатовым сиропом, и налил в химический стакан, который поставил наготове среди колб и пробирок, а затем принялся ждать. Лаборатория, старый обветшавший особняк, переоборудованный Трилтом, находилась на поросшей лесом окраине города, недалеко от роскошного дома моего работодателя. Трилт был гурманом, и я знал, что он придет не раньше, чем поужинает, то есть часам к 9. Похоже, ему прямо не терпелось спереть мою якобы новую формулу, поскольку уже в половине 9 послышался тяжелый, наглый стук в дверь задней комнаты, где я ждал Трилта среди химической аппаратуры. Грубый и ненавистный, он вошел в лабораторию. На его пухлых щеках играл сытый румянец. Явился он при лазурном галстуке и в тщательно подогнанном, плотно облегающем костюме цвета перца с солью, который лишь подчеркивал его до отвращения тучную фигуру. «Ну что там у тебя, Маргрейв?» — спросил он. «Ты закончил свои эксперименты, на которые столь таинственно намекал? Надеюсь, на сей раз ты действительно заслужил свое жалование». «Я совершил невероятное открытие», — ответил я. «Настоящий эликсир алхимиков, источник вечной жизни и энергии». Застигнутый врасплох, он бросил на меня недоверчивый взгляд. «Лжешь», — сказал он. «Или сам себя обманываешь. Всем известно еще со времен темных веков, что с научной точки зрения подобное невозможно». «Может, кто-то и лжет?» Язвительно бросил я в ответ. «Но мы еще посмотрим, лгу ли я. Вот этот мерный стакан на столе наполнен тем самым эликсиром». Трилт уставился на указанный мною сосуд. «Похоже на гренадин», — довольно проницательно заметил он. «Да, сходство есть, даже цвет такой же», — кивнул я. «Но это снадобье означает бессмертие для любого, кто осмелится его выпить, а также неистощимое наслаждение и свободу от всяческой пресыщенности и усталости, вечная жизнь и радость». Он жадно слушал меня. «Ты сам пробовал?» «Да, я с ним экспериментировал», — ответил я. Он бросил на меня презрительный взгляд. «То-то я смотрю, ты сегодня такой живчик. Совсем на себя не похож. Обычно ты нытик и постоянно куксишься. Во всяком случае, снадобье тебя не прикончило. Пожалуй, я тоже попробую. Это может стать хорошим коммерческим предложением, если хотя бы десятая доля того, о чем ты говоришь, правда. Назовем его эликсир Трилта». «Да», — медленно повторил я, — «эликсир Трилта». Он взял стакан и поднес к губам. «Гарантируешь результат?» — спросил он. «Результат будет таким, какого только можно пожелать», — пообещал я, глядя ему в глаза и улыбаясь с иронией, которой ему было не дано постичь. Он одним глотком осушил стакан. Яд подействовал мгновенно, в точности, как я и рассчитывал. Трилт пошатнулся, словно от внезапного сокрушительного удара. Пустой сосуд выпал из его пальцев и разбился вдребезги. Ноги у Трилта подогнулись, он свалился на пол между заставленными химической посудой и лабораторными столами и застыл. Лицо его побагровело и исказилось. Дыхание стало хриплым и тяжелым, как при болезни, симптомы которой я решил симулировать. Глаза его широко раскрылись, ужасающе распахнулись, но веки даже не вздрагивали. Ликуя в душе, я хладнокровно собрал осколки разбитого стакана и бросил их в маленькую нагревательную печь у стены. Затем, вернувшись к упавшему, беспомощному Трилту, я позволил себе роскошь позлорадствовать над невыразимым ужасом, читавшимся в его парализованном взгляде. Зная, что он все слышит и понимает, я рассказал ему, что я с ним сделал, и перечислил все незабытые мною обиды, которые, полагал он, я сносил столь безвольно. Затем, желая добавить ему мучений, я подчеркнул, что яд невозможно обнаружить, и поиздевался над его глупостью, заставившей выпить мнимый эликсир. Незаметно прошел час. Время, что я отвел на полное всасывание яда и смерть жертвы. Дыхание Трилта замедлялось, слабело. Неровный пульс почти не прощупывался. И, наконец, он умер. Однако в его навсегда открытых глазах по-прежнему читался темный, застывший, безымянный ужас. Переходя к следующему этапу тщательно разработанного плана, я направился к телефону. Я намеревался сделать два звонка, сообщить Норме, жене Трилта, что тот явился ко мне и с ним внезапно приключился смертельный приступ, и вызвать врача. Неведомо почему, я сперва позвонил Норме, а разговор наш до того ошеломил меня и сбил с толку, что до второго звонка дело так и не дошло. Как я и ожидал, к телефону подошла сама Норма. Не успел я вкратце известить ее о смерти Трилта, в трубке послышался ее взволнованный дрожащий голос. «Я как раз собиралась тебе звонить, Фелтон. Джаспер умер несколько минут назад от апоплексического удара. Это все так ужасно, я просто не в себе. Он вошел в дом примерно час назад и молча свалился у моих ног. Он собирался навестить тебя, но вряд ли вернулся бы так быстро. Приходи немедленно, Фелтон!» Слова ее повергли меня в непередаваемое изумление. Кажется, я даже стал слегка заикаться. «Ты уверена? Точно уверена, что это Джаспер?» «Конечно, в это трудно поверить, но он лежит здесь, на диване, в библиотеке. Когда с ним случился удар, я вызвала доктора, и он все еще здесь. Однако помочь уже ничем нельзя». Теперь я не мог сообщить ей, что Трилт пришел ко мне в лабораторию, и его труп сейчас лежит рядом со мной в задней комнате. Не доверяя собственным чувствам, не доверяя даже мозгу, я повесил трубку. Либо я, либо Норма стали жертвой некоего странного и необъяснимого наваждения. Отчасти ожидая, что жирный труп на полу исчез, подобно призраку, я отвел взгляд от телефона и тут же увидел его. Он лежал на спине, тяжелый и неподвижный, с коченеющими конечностями и застывшими чертами лица. Подойдя, я наклонился над трупом и грубо ткнул пальцами в обрюзгшую плоть, желая убедиться, что все это происходит на самом деле, что визит Трилта и прием яда не были просто галлюцинацией. Передо мной действительно лежал Трилт. Его жирная туша, изнеженное лицо и губы невозможно было ни с чем спутать, даже несмотря на тронувший их смертный холод. Труп, до которого я дотрагивался, был очень плотным и вполне реальным. Должно быть, Норма сошла с ума или грезила наяву, или совершила некую невероятную ошибку. Надо немедленно пойти в дом Трилта и узнать, каково истинное положение дел. Объясниться сам я прекрасно смогу и после. Вряд ли кто-то мог зайти в лабораторию в мое отсутствие. Меня там вообще редко навещали. Еще раз бросив взгляд на тело и убедившись в его материальности, я вышел в безлунный вечер и направился к особняку моего работодателя. У меня почти не осталось отчетливых воспоминаний о короткой прогулке среди деревьев и кустов, а затем по плохо освещенным улицам с редкими домами. Мысли мои, как и мир вокруг, сплетались в какой-то загадочный, сомнительный и реальный лабиринт, что вел в глубины ночи. Куда я и погрузился до самого дна, добравшись до дома Трилта. Норма встретила меня на пороге, бледная и ошеломленная, но не то чтобы убитая горем. Думаю, Трилта она уже давно не любила. «Все случилось так внезапно», — сразу же заговорила она. «За ужином он прекрасно себя чувствовал, ел, как всегда, с аппетитом. Потом вышел, сказав, что прогуляется до лаборатории и заглянет к тебе. Должно быть, ему стало плохо, и он вернулся с полпути. Я даже не слышала, как он вошел. Не понимаю, как он проник в дом так тихо. Я сидела в библиотеке и читала. Потом случайно подняла взгляд и увидела, как он пересекает комнату и падает без чувств у моих ног. После он больше не шевелился и не произнес ни слова. Я не нашелся, что ответить, пока она вела меня в библиотеку. Не знаю, что я ожидал там обнаружить, но наверняка ни одному человеку в здравом рассудке, ни одному современному ученому не могло даже пригрезиться то, что я увидел. Окоченевшее тело Джаспера Трилта на диване, бездвижное и безжизненное. По всем внешним признакам, тот же самый труп, который я оставил в лаборатории. Доктор, семейный врач Трилта, которого вызвала Норма, уже собирался уходить. Меня он наделил коротким кивком и поверхностным, безразличным взглядом. «Ничего не поделаешь», — сказал он. «Все кончено». «Но этого не может быть», — промямлил я. «Это действительно Джаспер Трилт. Нет ли тут какой-то ошибки?» Доктор, похоже, не услышал моего вопроса. Голова у меня шла кругом. Не веря себе и всему происходящему, я подошел к дивану, внимательно осмотрел тело и несколько раз потрогал, чтобы удостовериться в его вещественности. Одутловато-багровое лицо, широко раскрытые, остекленевшие, полные ледяного ужаса глаза, крапчатый костюм, лазурный галстук. В точности то же самое, что я видел и осязал несколько минут назад в другом месте. Я больше не мог сомневаться в материальности второго трупа и не мог отрицать, что передо мной именно Джаспер Трилт. Его личность была подтверждена. И в этом подтверждении коренилось бесконечно чудовищное сомнение. С тех пор прошла неделя. Неделя нескончаемого кошмара и всепоглощающего ужаса. Вернувшись в лабораторию, я нашел труп Джаспера Трилта на полу, там же, где он упал. Я лихорадочно подверг его всевозможным тестам. Он был плотным, липким, массивным и материальным, как и тот другой. Я затащил его в пыльную кладовку, куда редко кто заглядывал, накрыл мешковиной и оставил среди опутанных паутиной коробок, ящиков и бутылок. По более чем очевидным причинам рассказать о нем я никому не осмелился. Никто, кроме меня, его не видел, и никто, даже Норма, не подозревает о невероятной правде. Позднее я был на похоронах Трилта. Я видел его в гробу. Я был одним из тех, кто нес гроб и опускал его в могилу. Могу поклясться, что в ней действительно покоится его тело. Ни гробовщики, ни прочие скорбящие не выдали ни тени сомнения относительно личности и реальности покойника. Но после, вернувшись домой, я поднял мешковину в кладовке и обнаружил, что лежащий под ней труп или дух, двойник или фантом, не ведаю кто, никуда не делся и нисколько не изменился. Охваченный внезапным безумием, я какое-то время не отдавал себе отчета в том, что делаю. Немного придя в себя, я вылил в большую ванну несколько галлонов едких кислот, а затем поместил туда то, что когда-то было Джаспером Трилтом или в точности на него походило. Но кислота никак не подействовала ни на одежду, ни на тело. С тех пор оно так и не проявило признаков естественного разложения. Необъяснимым образом оно вечно останется неизменным. Очень скоро, однажды ночью, я закопаю его в лесу за лабораторией, и земля примет Трилта во второй раз, после чего я буду вдвойне уверен, что мое преступление никто не раскроет, если я действительно совершил преступление, а не увидел его в грезах, оказавшись жертвой какого-то галлюцинаторного мозгового расстройства. Я не в силах объяснить, что произошло, и не верю, что законы разумной вселенной такое допускают. Но доказано ли, что вселенная разумна и подчиняется рациональным законам? Возможно, в самой химии таится невообразимое безумие, творя вещества, действие которых противоречит любой материальной логике. Яд, который я дал Трилту, неизвестная величина. Он наверняка обладал, помимо смертоносности, другими неизвестными свойствами, и я не могу уверенно сказать, как воздействует он на атомы человеческого тела и атомы души. Воистину, я ни в чем теперь не уверен, за исключением того, что и я сам, подобно законам материи, должен вскоре, в самом ближайшем времени, окончательно сойти с ума».